заметил, гуляла с маленьким. Уолтер застыл у окна, вновь оглядел ее белый халат. Мэри, скажи правду. Ладно, Уолтер. Но мне жарко, и бедняжки Джеки тоже поехали, я все объясню. Уолтер смотрел на Мэри. Та вновь глядела в зеркало заднего вида. Со вздохом он сел в машину. Но вот они тронулись, а Мэри все молчала. И он вспомнил прежнюю Мэри, безрассудную, прямую, склонную к актерству. «Всю жизнь, Уолтер, — начала она, — меня будто преследовала черная туча». Мэри смахнула слезу. «Но когда появился крошка Джеки, она исчезла. Он такой чудесный, веселый, ласковый!» Малыш улыбнулся ему. Уолтер застучал в висках. «Не очень-то мне нравится имя Джеки», — нахмурился он. «Может, дать ему красивое библейское имя, Мэтью или Пол?» Мэри смотрела прямо перед собой. «Джеки, Уолтер, и точка!» «Вот что!» — возразил Уолтер. «Я отец и тоже имею право голоса, разве нет?» «Не совсем», — тихо сказала Мэри. Уолтер сощурился. Соленый пот заливал ему глаза, солнце жарило, как в аду. Мэри не сводила с мужа гневного взгляда. Щеки у нее пылали. «Не совсем? К чему ты клонишь, Мэри?» Мэри прикусила губу, вновь подставила Джеки грудь, но того разморила от жары. «Я проехал 428 миль, чтобы увидеть сына. Моего сына!» Мэри нахмурилась, крепче прижала к себе ребенка. Она перебирала в памяти недостатки Уолтера, мрачность, тупое упрямство. Зря она села к нему в машину. Но что еще ей оставалось? Ей нужна была его поддержка, сочувствие. «Мэри!» — спросил Уолтер. «Чей это малыш?» «Наш ребенок в больнице», — пролепетала она. «Видел бы ты его, маленький уродец, еле живой, и на человека-то не похож. Доктор попросил меня понянчить крошку Джеки, и он меня полюбил как родной». Мэри, не в силах поднять глаза на мужа, боясь увидеть его лицо, лишь провела дрожащими пальцами по его жесткой щеке. «Думала, не смогу тебе признаться», — добавила она повеселевшим голосом. «Сама себе удивляюсь. Но главное, голос ее окреп. Вместе нам будет очень хорошо». Уолтер глухо застонал. «Господи, благослови крошку Джеки! Господи, благослови Уолтера!» — молилась про себя Мэри. «Мы будем очень, очень счастливы!» Уолтер заметил впереди широкую обочину, где можно развернуться. Когда он включил заднюю передачу, Мэри встрепенулась. «Уолтер, что ты делаешь? Еду за сыном. Вот наш сын, Уолтер, с крошкой Джеки. Мы заживем счастливо, клянусь, мой сын в больнице!» Уолтер смерил жену суровым взглядом. «Ты его там бросила!» «Уолтер, умоляю, возвращаться нельзя. Если в тебе есть хоть капля сочувствия, прошу, не надо». Но ветер за окном заглушил ее мольбу. Уолтер был тверд и непоколебим, как гора Синай. Он изо всех сил надавил на газ, и машину затрясло. «Вот черная туча, что преследует меня», — думала Мэри. Она предложила ему начать новую жизнь, а он все испортил своим ханжеством. «Ах ты, черт!» — Мэри кричала, молила, но Уолтер не слышал. Руки на руле, взгляд устремлен на дорогу, и одной рукой, прижав к себе ребенка, другой Мэри ударила мужа по лицу. Уолтер, не дрогнув, принял удар. «Тормози, Уолтер, я выйду», — велела Мэри. «Тормози!» — Уолтер рассмеялся, не веря ушам. «Да ты рехнулась! Бросить тебя здесь! Ты спятила! Ребенка надо вернуть! Родителям!» Мэри ударила Уолтера по носу. Он застонал. Кровь хлынула с подбородка на рубашку, но он по-прежнему следил за дорогой. Мотор завывал. На скорости 130 км в час Мэри в отчаянии схватилась за руль. Машина завалилась в кусты и покатилась кувырком в облаке густой, красной, как перец, пыли. Доктор Андерберг прижался носом к стеклу инкубатора. «Только гляньте на него», — сказал он. В тот вечер он сидел возле инкубатора, наблюдая за своим крошечным пациентом. Тот развивался на удивление быстро. Весом 360 кг, в нежном пушку, ручки-ножки тоненькие, как карандашки, глаза грустные, вроде бы не жилец на этом свете, и все же какая-то сила поддерживала в нем жизнь. Старшая медсестра миссис Причард стояла в дверях с блокнотом в руке, ожидая ответа на свой вопрос. «Невероятно», — бормотал доктор. «Брошенный, сирота, родных нет и все равно борется за жизнь. Такое упорство достойно награды». Сестра Причард перекрестилась. «Воля Божья». Доктор презрительно фыркнул. Сотни новорожденных, что он принял в больнице для белых, и множество черных малышей, умерших за годы его работы в передвижной клинике, убедили его, что на волю Божью полагаться не следует. «Позвонить в приют?» — спросила сестра Причард во второй раз. Доктор рассвирепел. «В приют? Гуманнейшее заведение! Дети, воспитанные чиновниками и медсестрами, куда уж хуже!» Сестра Причард поморщилась. Это был камешек в ее огород. Несмотря ни на что, она заслонилась блокнотом как щитом и не сдавалась. «Многие сироты попадают в приличные семьи». «Приличные семьи?» — взвился доктор Андерберг. «Не сомневаюсь, из них получаются приличные воспитанники и приличные приемыши. Но наша цель — найти этому мальчику счастливую семью». Доктор поднялся и зашагал к двери, на ходу стаскивая белый халат. «Без меня не подписывайте на ребенка никаких бумаг». Через секунду румяное лицо доктора вновь показалось в дверях. «Кстати, я и сам приемыш». Оставшись наедине с инкубаторским сироткой, сестра Причард пристально разглядывала младенца. Потрескавшиеся губки раскрылись так горестно, что у нее вырвался вздох. Олицетворение безнадежности в этом равнодушном мире. «Что ж, зато хотя бы жив», — подумала миссис Причард и вновь перекрестилась, вспомнив о другом несчастном малютке, погибшем в аварии. Тяжелые времена и страдания.